Такие облака по латыни называются «кумулонимбус». Полинезийцы не знали этого, но они знали, что под такими облаками находится Земля. Когда тропическое солнце раскаляет песок, образуется ток теплого воздуха, который поднимается вверх и в более холодных слоях атмосферы, содержащиеся в нем водяные пары, сгущаются. Мы правили на облако, пока с заходом солнца оно не исчезло. Ветер был устойчивый, и с крепко привязанным рулевым веслом Кон-Тики сам, без всякого нашего участия, как это часто бывало в хорошую погоду в океане, держался своего курса. Работа вахтенного заключалась теперь в том, чтобы взбираться на верхушку мачты и как можно дольше сидеть там на площадке, за последние дни натершийся до блеска, высматривая, не появятся ли признаки близости Земли. Всю ночь над нами раздавались оглушительные крики птиц, а луна была почти полная. Глава 7. У островов Южного моря. Мы видим Землю. Нас относит от Пука-Пука. Праздничный день у рифа Ангатау, на пороге рая, первые островитяне, новая команда Кон-Тики, Кнут получил увольнение на берег, проигранное сражение. Нас снова уносят в океан, в опасных водах, от Такумы до Рароша. Нас несет ведьмин котел, во власти бурунов, кораблекрушение, выброшено на коралловый риф, мы находим необитаемый остров. В ночь на 30 июля Кон-Тики окружала какая-то новая необыкновенная атмосфера. Может быть, оглушающие крики всевозможных морских птиц над нами создавали ощущение, что назревают какие-то события. После того, как на протяжении 3 месяцев мы слышали, кроме шума океана, лишь однообразный скрип безжизненных веревок, многоголосый крик птиц казался таким возбуждающим и таким земным. А луна, плывшая над нашим наблюдательным пунктом на верхушке мачты, казалась больше и круглее, чем обычно. В нашем воображении в ней отражались верхушки пальм и вся романтика теплокровного мира. Над океаном с холодными рыбами луна не сияла таким желтым светом. В 6 часов Бенгт спустился с верхушки мачты, разбудил Германа и завалился спать. Когда Герман взобрался на скрипящую, качающуюся мачту, уже появились первые проблески зари. Через 10 минут он снова спустился по веревочной лестнице и потащил меня за ногу. «Выходите-ка и взгляните на ваш остров!» Лицо Германа сияло. Я вскочил, а вслед за мной и Бенгт, который не успел еще заснуть. Толкаясь и мешая друг другу, мы поспешно карабкались как можно выше, пока не достигли места скрещения мачт. Вокруг нас летало множество птиц, а бледная голубовато-фиолетовая полоса на небе отражалась в океане как последнее напоминание об уходящей ночи. Но вот весь горизонт на востоке стал окрашиваться ярким румянцем, а далеко на юго-востоке небо постепенно приобретало кроваво-красную окраску. И на его фоне вдоль края океана бледной тенью вырисовывалась небольшая черта, как бы проведенная синим карандашом. Земля! Остров! Мы жадно пожирали его глазами. Затем разбудили товарищей. Полусонные они выскочили на палубу и смотрели во все стороны, словно думали, что нос нашего плота вот-вот уткнется в берег. Летавшие с криком морские птицы создавали как бы воздушный мост между нами и отдаленным островом, который все резче выступал на горизонте по мере того, как с приближением солнца и наступлением дня красный фон разливался по небу и переходил в золотистый. Первой нашей мыслью было, что остров находится не там, где ему полагалось. И так как остров не мог передвинуться, то, очевидно, за ночь плот унесло течением к северу. Нам достаточно было бросить один взгляд на океан, чтобы по направлению волн сразу понять, что за время темноты мы лишились всяких шансов пристать здесь.